об самих корнях. Первый корень. Вместо твердого финансового тона впадаю в старые слова. Море, океан. Жажда правды и необходимость спокойствия, столь полезного для финансов. Первый корень, самый главный корень, который предстоит непременно и как можно более оздоровить, это, без сомнения, все тот же русский народ. Все тот же море-океан, о котором я сейчас мою речь завел. Я про простой наш народ теперь говорю, про простолюдина, мужика, про платежную силу, про мозольные рабочие руки, про море-океан. О, как не знать мне, что сделало и делает для него беспрерывно наше правительство в нынешнее царствование, начиная с освобождения его от крепостной зависимости. Да, оно заботится о его нуждах, о его просвещении, лечении, прощает ему даже недоимки при случае. Одним словом, делает и заботится много, кто ж про это не знает. Но я не про то хочу речь начать. Я разумею лишь духовное оздоровление этого великого корня, который есть начало всему. Да, он духовно болен. О, не смертельно. Главное, мощная сердцевина его души здорова, но все-таки болезнь жестока. Как она называется? Какая же она? Трудно это выразить в одном слове. Можно бы вот как сказать. Жажда правды, но неутоленная. Ищет народ правды, и выхода к ней беспрерывно, и все не находит. Хотелось бы мне ограничиться тут лишь финансовой точкой взгляда на эту болезнь, но придется прибавить и несколько старых слов. С самого освобождения от крепостной зависимости явилась в народе потребность и жажда чего-то нового, уже не прежнего, жажда правды, но уже полной правды, полного гражданского воскресения своего в новую жизнь после великого освобождения его. Затребовалось новое слово. Стали закипать новые чувства. Стало глубоко вериться в новый порядок. После первого периода посредников первого призыва наступило вдруг нечто иное, что ожидал народ. Наступил порядок, в который народ и рад был уверовать, но мало что в нем понимал. Не понимал он его, терялся, а потому и не мог уверовать. Являлось что-то внешнее, что-то как бы ему чуждое и не его собственное. Пережевывать эту тему, столь давно пережеванную, нечего. Другие расскажут про это лучше моего. Прочтите хоть в журнале «Русь». Явилось затем бесшабашное пьянство. Пьяное море как бы разлилось по России. И хоть свирепствует оно и теперь, но все-таки жажды нового, правды новой. Правды уже полный народ не утратил, упиваясь даже и вином. И никогда, может быть, не был он более склонен к иным влияниям и веяниям и более беззащитен от них, как теперь. Возьмите даже какую-то штунду и посмотрите на ее успех в народе. Что свидетельствует она? Штунда, штундизм, рационалистическая религиозная секта, в 70-е годы всего более распространенная на юге России. Искание правды и беспокойство по ней. Именно беспокойство. Народ теперь именно обеспокоен нравственно. Я убежден даже, что если нигилистическая пропаганда не нашла до сих пор путей в народ, то единственно по неумелости, глупости и неподготовленности пропагаторов, не умевших даже и подойти к народу. А то при самой малой умелости и они бы проникли, как проникла и штунда. О, надо беречь народ! Сказано, будут времена, скажут вам, се здесь Христос или там, не верьте. Вот и теперь как будто нечто похожее совершается, и не только в народе, но, пожалуй, даже и у нас наверху. Но разве не